«Дорогой Рон, как у тебя дела? Спасибо за письмо. Я буду счастлив взять норвежского горбатого дракона. Но доставить его сюда будет непросто. Я думаю, лучше всего будет переслать его с моими друзьями, которые прилетят навестить меня на следующей неделе. Проблема в том, что никто не должен видеть, как они перевозят дракона, ведь это незаконно. Будет идеально, если вы сможете привести дракона на самую высокую башню замка Хогвартс в субботу в полночь. Тогда они успеют добраться до Румынии до наступления утра. Пришли мне ответ как можно быстрее. С любовью, Чарли». Гарри, Рон и Гермиона задумчиво посмотрели друг на друга. «У нас есть моя мантия-невидимка», — медленно произнес Гарри, правильно истолковав сомнения друзей. «Думаю, она вполне сможет спрятать нас с Роном и Норбертом, так что все получится». Гарри произнес это так спокойно, просто для того, чтобы успокоить друзей. На самом деле у его плана имелись серьезные изъяны. Хотя бы потому, что Норберт мог запросто прожечь мантию. Да и заткнуть ему пасть, чтобы он не издал ни звука, было нереально. Но к его облегчению Рон и Гермиона согласно закивали. И это свидетельствовало о том, насколько трудной и изматывающей была для них вся последняя неделя. Потому что теперь они были готовы на самый безумный вариант, лишь бы избавиться от Норберта и от Малфоя. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Наутро укушенная рука Рона раздулась, вдвое увеличившись в размерах. Рон никак не мог решить, не будет ли слишком рискованным поход к мадам Помфри, ведь она, наверное, могла сразу определить, что это укус дракона. Однако спустя несколько часов выбора у Рона уже не было. Рука позеленела. Похоже, что клыки Норберта были ядовитыми. Гарри и Гермиона, примчавшиеся в больничное крыло в конце дня, застали Рона в ужасном состоянии. «Это не только из-за руки», — прошептал Рон. «Хотя ощущение такое, что она вот-вот отвалится. Тут ко мне зашел Малфой», — сказал мадам Помфри, «что пришел забрать книгу, которую мне дал, а на самом деле, чтобы надо мной поиздеваться. Он угрожал, что расскажет мадам Помфри, кто укусил меня на самом деле. Я-то ей сказал, что это собака, но не знаю, поверила ли она. Не надо было мне его бить тогда на матче. Он ведь именно за это нам теперь мстит». Гарри и Гермиона попытались успокоить Рона. «В субботу в полночь все закончится», — напомнила ему Гермиона. Но почему-то Рона это совсем не обрадовало. Более того, он вдруг вскочил на кровати, и лицо его покрылось потом. «В субботу в полночь!» — хрипло повторил он. «Я только сейчас вспомнил! Малфой забрал у меня книгу, чтобы мадам Помфри ему поверила, что он приходил именно за ней. А в этой книге лежало письмо от Чарли! Так что теперь он все знает!» Гарри и Гермиона даже не успели ничего сказать по этому поводу. В палату вошла мадам Помфри и выпроводила их, заявив, что Рону необходимо поспать. «Менять планы уже поздно», — заявил Гарри, когда они с Гермионой вышли из палаты. «Мы не успеем послать Чарли еще одну сову, а другого шанса избавиться от Норберта может и не представиться. Нам придется рискнуть. А к тому же у нас есть мантия-невидимка, и вот о ней Малфой ничего не знает». Когда они пришли к хижине Хагрида, чтобы рассказать тому о случившемся, у дверей хижины с грустным видом сидел Клык. Его хвост был замотан тряпками. А Хагрид даже не впустил их внутрь, а разговаривал с ними, высунувшись в окно. «Не пущу я вас. Норберт тут расшалился», — объяснил он. «Но ничего такого, уж я-то с ним справлюсь». Когда Гарри закончил свой рассказ, глаза Хагрида наполнились слезами. Хотя, возможно, дело было в том, что именно в этот момент Норберт ухватил его за ногу. Вдруг взревел Хагрид, но тут же выдавил из себя кривую улыбку. Судя по всему, он не хотел, чтобы Гарри и Гермиона забеспокоились еще больше. «Ничего страшного. Куснул меня за сапог. Ой, и все дела. Он, ну, играет просто. Он же ребенок всего-навсего». Ребенок ударил хвостом в стену, и хижина заходила ходуном. Гарри и Гермиона пошли обратно к замку, думая про себя, что дождаться субботы будет нелегко.